Соединенные Штаты Америки. Здесь, в 1934 году, в горном массиве, что неподалеку от техасского города Лондон, археологи обнаружили удивительный предмет. Это был обыкновенный молоток, который буквально врос в известняк. Но возраст горной породы – около 140 миллионов лет. Металлическая часть молота была в длину 15 сантиметров, диаметр – 3 сантиметра. Деревянная рукоятка, на которую был насажен молот, снаружи окаменела, а внутри превратилась в уголь. Загадочный молоток отправили на экспертизу в Металлургический институт штата Огайо, где специалисты установили химический состав металла. 97% железа, 2% хлора, 1% серы и никаких других примесей. В металле не было найдено даже следов углерода, тогда как в сплавах железа, изготовленных на Земле, он присутствует всегда. Удивительно. Такого чистого железа не удавалось получить за всю историю земной металлургии. Ученые из Американского музея ископаемых древностей определили, что странная находка относится к раннему меловому периоду. Это от 140 до 65 миллионов лет назад. Но человечество научилось делать такие орудия труда только 10 тысяч лет назад. В 1934 году, когда таинственный объект извлекали из каменной глыбы, молот сильно повредили. Но до сегодняшнего дня вместе царапин на металле не появилось ни малейших признаков коррозии. Древний молоток из нержавеющего сплава. Что это? Свидетельство существования на Земле древней высокоразвитой цивилизации или искусная подделка? За прошедшие 75 лет решить эту головоломку так и не удалось. Тайное и неизведанное.